Глава 6. Через 2 дня, когда процесс завершился, Бергитта Руслин уже знала, каков получится приговор. Старшему из обвиняемых, Абдулу ибн Ямеду, главарю преступной группировки, она назначит тюремное заключение сроком на 3 года 2 месяца. Младшему, его подручному, по имени Есир Аль-Хаби, 1 год. После отсидки обоих вышлют из страны. Она сопоставила дело с аналогичными, рассмотренными ранее, и пришла к единственному выводу — преступления тяжкие. Суровое наказание вполне оправдано. Многие из тех, кого нелегально ввезли в Швецию, подвергались угрозам и насилию, когда не могли расплатиться за фальшивое разрешение на въезд и долгую дорогу. Старший из обвиняемых однозначно вызывал у нее резкую антипатию. Он старался разжалобить ее и обвинителя сентиментальными аргументами, утверждал, что ни гроша из полученных денег себе не оставлял, все отдавал на родине на благотворительные цели. В один из перерывов между слушаниями обвинитель зашел к ней выпить кофе и заодно рассказал, что Абдул ибн Ямед разъезжал на «Мерседесе» стоимостью около 1 000 000 крон. Процесс оказался трудным. Приходилось работать допоздна. Бергитта едва успевала поесть, поспать да проштудировать свои заметки, как начинался новый день слушаний. Звонили близнецы, звали приехать в Лунд, но у нее не было времени. После иракцев ждала сложная тяжба с румынами, мошенничество с кредитными картами. Все эти дни ей не досуг было следить, что происходило в хельсингландской деревушке. Утром она просматривала газеты, а вечером зачастую даже в телетекст не заглядывала. Тем утром, когда Бергитта Руслин собиралась готовить процесс против мошенников из Румынии, она обнаружила в ежедневнике пометку, что записана к врачу на ежегодный контрольный визит. Прикинула, не отодвинуть ли врача на недельку-другую. Хотя Бергитта испытывала усталость, была в не очень-то хорошей форме и временами испытывала приступы страха, она не допускала мысли, что с ней что-то не так. Вообще говоря, она человек здоровый, ведет размеренную жизнь, практически никогда не простужается. Однако откладывать визит все-таки не стала. Кабинет врача располагался неподалеку от городского театра, и, оставив машину возле суда, она пошла туда пешком. День выдался холодный, ясный, безветренный. Снег, выпавший несколько дней назад, почти стаял. Она задержалась у одной из витрин, рассматривая выставленный костюм, а, глянув на цену, аж вздрогнула. Можно купить не одну бутылку хорошего вина, если обойтись без этого синего костюма. На столе в приемной лежала газета. Вся первая полоса посвящена новостям вокруг массового убийства в Хельсингланде. Но едва она взяла газету в руки, как ее вызвали в кабинет. Врач был уже в годах и во многом напоминал ей председателя суда Анкера. Бергитта Руслин ходила к нему последние 10 лет по рекомендации одного из коллег. Врач спросил, хорошо ли она себя чувствует, на что жалуется. А, выслушав ответ, послал ее к медсестре сдать кровь на анализ. Та попросила немного подождать приемной. Газетой меж тем завладел очередной пациент. Бергитта Руслин закрыла глаза, стала ждать, размышляя о своей семье. Интересно, что они делают? Где находятся в эту минуту? Стаффан в поезде, на пути в Хальсберг. Домой вернется поздно. Давид работал в лаборатории фармацевтической компании AstraZeneca под Гетеборгом, где Анна, трудно сказать. Последняя весточка от нее несколько месяцев назад пришла из Непала. Близнецы в Лунде. Зовут ее приехать. Бергитта Руслин задремала и проснулась от того, что медсестра тронула ее за плечо. «Пройдите, пожалуйста, к доктору». «Не так уж я и устала, чтобы засыпать в приемной», — подумала Бергитта Руслин, входя в кабинет врача и усаживаясь на стул. «Анализ, пожалуй, неплохой. Гемоглобин низковат. Но это можно поправить, если попринимать железо. Значит, со мной все в порядке?» «Я наблюдаю вас уже много лет. усталость, о которой вы говорите, заметна во всем вашем облике. Вы уж простите, что я говорю так прямо. Что вы имеете в виду? Давление немного высоковато. И в целом внешне заметно переутомление. Спите хорошо? Пожалуй, но часто просыпаюсь. Голова кружится? Нет. Тревога? Да. Часто? Время от времени. Иной раз даже приступы паники. Тогда приходится хвататься за стену, потому что, мне кажется, я упаду или весь мир рухнет. Я намерен дать вам бюллетень. Вам надо отдохнуть. Мне нужны результаты получше. А прежде всего давление пониже. Требуется серьезное обследование. Не могу я брать бюллетень. Работа сейчас выше головы. Именно поэтому. Она с удивлением посмотрела на доктора. Неужели все так серьезно? Просто надо привести вас в порядок. У меня есть причина для беспокойства. Если не выполните мои указания, а так нет. Несколько минут спустя Бергитта Руслин стояла на улице с изумлением, думая, что в ближайшие 2 недели работать не будет. Врач неожиданно устроил в ее жизни беспорядок. Вернувшись на работу, она поговорила с Хансом Матсоном, тоже судьей и своим начальником. Сообща, они сумели придумать, как поступить с 2 делами, которые были ее прерогативой. Потом она поговорила со своей секретаршей, отправила несколько завалявшихся писем, сходила в аптеку за лекарствами и поехала домой. Оглушительное безделье. Приготовив обед, Бергитта легла на диван, взяла газету, стала читать. До сих пор не все жертвы убийства в Хешеваллене были названы в прессе поименно. Напечатано заявление полицейского, некоего Сундберга. Он обращался к общественности с просьбой сообщить, если кто-нибудь что-то видел. Прямых улик по-прежнему не найдено. Как ни трудно поверить, ничто пока не говорило о том, что преступник действовал не в одиночку. В другом месте опубликовали заявление прокурора по фамилии Робертсон. Поиски велись широким фронтом, без предвзятости. Худиксвальская полиция получила от центрального ведомства всю необходимую помощь. Робертсон, похоже, уверен в победе. Мы поймаем того, кто это сделал, непременно. На следующем развороте писали о тревоге, охватившей тамошние леса, где много малонаселенных деревушек. Народ, по слухам, вооружался, спускал с цепи собак и баррикадировал двери. Бергитта Руслин отложила газету. В доме пусто и тихо. Откуда ни возьмись внезапное, недобровольное безделье. Она сходила в подвал, принесла винные каталоги, села за компьютер, сделала заказ на ящик Бароло Арионе, как решила несколько дней назад. Вообще говоря, дороговато. Но в конце концов она заслужила. Потом решила прибрать квартиру, а то ведь вечно времени не хватает. Хотела уже достать пылесос, но раздумала. Села за кухонный стол и попробовала оценить свое положение. Ее посадили на бюллетень, хотя она не больна. По рецепту аптекарь выдал 3 сорта таблеток, которые должны снизить давление и повысить гемоглобин. Вместе с тем она не могла не признать, что врач видел ситуацию яснее, чем она сама. Ей вправду грозит нервный срыв. Спит она плохо. Вдобавок приступы панического страха, который чего доброго может нахлынуть и в разгар судебного заседания. Весьма серьезные проблемы. Хотя она и не смела себе в этом признаться. Рассматривая лежащую на столе газету, Бергитта Руслин снова вспомнила мать и ее детство. Внезапно ей пришла в голову одна мысль. Она придвинула к себе телефон, позвонила в полицейское управление и попросила связать ее с комиссаром уголовной полиции Хуго Мальмбергом. Оба давно знали друг друга. Совсем недавно он попробовал научить ее и Стаффана играть в бридж, но заинтересовать не сумел. В трубке раздался его мягкий голос. «Если думаешь, что полицейские разговаривают резко, то Хуго подобных ожиданий не подтвердит. Голос у него, как у доброжелательного пенсионера, который, сидя на лавочке, кормит птичек. Она спросила, как он поживает, и не найдет ли времени встретиться с ней. «У тебя какое-то дело?» «Да нет. Во всяком случае, к нам это не имеет касательства. Найдешь время?» «Полицейский, который относится к своей работе всерьез и говорит, что у него есть время, врет. Когда хочешь зайти?» «Пройдусь пешком. Через час удобно?» «Конечно. Жду». Когда Бергитта Руслин вошла в кабинет с опрятным письменным столом, Хуго Мальмберг разговаривал по телефону. Речь шла о нанесении тяжких телесных повреждений, случившимся накануне. «Со временем это дело вполне может оказаться у меня на столе», — подумала она. «Когда я подкоплю железо, приведу в порядок давление и вернусь на работу». Хуго Мальмберг закончил разговор и с улыбкой обратился к ней. «Кофе будешь?» «Да нет, лучше не надо». «Как это понимать?» «У вас в управлении такой же скверный кофе, как у нас в суде». Он встал. «Идем в комнату для совещаний. Тут телефон трезвонит, не переставая. Такое у меня ощущение, как и у всех шведских полицейских, будто только один я и работаю». Они сели за овальный стол, заставленный пустыми кофейными стаканчиками и бутылками из-под воды. Мальмберг неодобрительно покачал головой. «Не убирает народ за собой. Проведут совещание и уйдут, а весь мусор оставят». «Так о чем ты хотела поговорить? Передумала насчет бриджа?» Бергитта Руслин рассказала ему о своем открытии, о том, что, возможно, между нею и массовым убийством существует некая смутная связь. «Мне любопытно», — закончила она. «Из сообщений газет и теленовостей ясно только, что убито множество людей, а следов у полиции нет. Откровенно говоря, я рад, что служу не в тех краях. Им сейчас туго приходится. В жизни не слыхал ничего подобного». «По-своему, не меньшая сенсация, чем убийство Пальме. Тебе известно что-нибудь, чего нет в газетах? В этой стране не найдется ни одного полицейского, который бы не думал о случившемся. В коридорах только об этом и говорят. У каждого своя версия. Не верь, что полицейские рациональны и лишены фантазии. Это миф. Мы немедля начинаем строить домыслы. И что думаешь ты?» Он пожал плечами, помолчал и ответил. «Я знаю не больше твоего. Убитых много, жестокость чудовищная. Но ничего не украдено, если я правильно понял. Скорее всего, действовал душевно больной. А о причинах безумия можно лишь гадать. Думаю, тамошняя полиция ищет среди известных преступников с психическими нарушениями. Наверняка уже связались и с Интерполом, и с Европолом. Может, след обнаружится там? Однако на это требуется время. Больше я ничего не знаю». «У тебя по всей стране знакомые полицейские. В Хельсингланде, наверное, тоже есть связи. Кто-нибудь, кому можно позвонить?» «Я знаком с их начальником», — сказал Мальмберг. «Людвиг, его фамилия. Он мне не очень-то нравится, если честно. Ты ведь знаешь, я не доверяю полицейским, которые никогда не нюхали обычной полицейской работы. Но позвонить и навести справки могу. Обещаю не беспокоить их без нужды. Просто хочу выяснить, нет ли среди убитых приемных родителей моей матери или их детей. Может, я вообще ошиблась. Веская причина для звонка. Я посмотрю, что можно сделать. А сейчас прошу прощения. Меня ждет неприятный допрос мерзкого преступника». Вечером она рассказала о случившемся Стаффану. Он сразу же согласился, что врач совершенно прав, и предложил ей съездить на юг. Ему вроде бы и не интересно. Она почувствовала раздражение, но промолчала. На другой день, перед самым обедом, когда Бергитта сидела за компьютером и просматривала предложение турфирм, зазвонил телефон. «Я нашел кое-кого», — сообщил Хуго Мальмберг. «Есть там одна полицейская по фамилии Сундберг. Я видела это имя в газетах, но не знала, что это женщина. Ее зовут Вивиан, но обычно Виви. Людвиг предупредит ее, так что она будет в курсе, когда ты позвонишь. Могу дать телефон. Записываю. Я поинтересовался, как продвигается дознание. Улик по-прежнему никаких. Фактически никто уже не сомневается, что речь идет о душевнобольном. Во всяком случае, по словам Людвига. Она услышала в голосе Мальмберга сомнение. Но ты ему не поверил. Я ничему не верю. Зашел вчера вечером в сеть и прочел все, что сумел найти. Есть в этой истории кое-что странное. Что именно? Слишком все хорошо спланировано. Так ведь и больные люди способны спланировать свои преступления. Я не это имею в виду. Просто, по моему ощущению, слишком уж все безумно, чтобы быть правдой. На их месте я бы подумал о том, не постарался ли преступник замаскировать случившееся, выдать все за деяние безумца. И что же? Не знаю. Не ты ли собираешься позвонить и представиться как родственница? Спасибо за помощь. Вообще-то я, наверное, поеду на юг. Ты бывал на Тенерифе? Нет, ни разу. Удачи тебе. Бергитта Руслин немедля набрала записанный номер. Автоответчик попросил оставить сообщение. Ее охватило нетерпение. Она снова взяла пылесос, но так и не подвигла себя на уборку. Вернулась к компьютеру и примерно часом позже решила, что через 2 дня вылетит из Копенгагена на Тенерифе. Полистала старый школьный атлас и начала мечтать о теплом море и испанских винах. «Пожалуй, именно это мне и нужно», — думала она. «Неделька без Стаффана, без судебных слушаний, без будней. Маловато у меня опыта в искусстве разбираться в собственных чувствах и представлениях о себе и своей жизни. Хотя в мои годы не мешало бы видеть себя достаточно четко, чтобы замечать изъяны и при необходимости маневрировать. В юности я мечтала стать первой женщиной, в одиночку обогнувшей под парусом весь земной шар, но так и не стала. Хотя до сих пор помню навигационную терминологию и знаю, как ходят по узким фарватерам. Не повредит мне день-другой бесконечных поездок через Эресун или прогулок по Тенерифским пляжам, чтобы поразмыслить, не старость ли подступает, или я все-таки сумею выбраться из депрессии. С переходным возрастом я справилась. Но что происходит со мной сейчас, ума не приложу. Вот и попробую разобраться. Прежде всего, надо понять, связано ли давление и панический страх со Стаффаном. Невозможно хорошо себя чувствовать, если мы не в состоянии выйти из уныния, в каком сейчас пребываем. Она принялась планировать поездку. Из-за какой-то ошибки ей не удалось забронировать путевку через интернет, поэтому она отправила в турфирму Mail, где указала свое имя, номер телефона и о какой поездке идет речь. Сразу же пришел ответ. С ней свяжутся в течение часа. Час почти истек, когда зазвонил телефон. Однако звонили не из турфирмы. «Меня зовут Виви Сундберг». «Можно попросить Бергитту Руслин? Это я». «Мне сообщили, кто вы». «Но я не очень-то поняла, чего вы хотите. Думаю, вам ясно, что у нас тут жуткая запарка. Если не ошибаюсь, вы судья?» «Да, но дело не в этом». «Моя мать, которой давно нет живых, выросла в приемной семье по фамилии Андрен. Я видела фотографии, и, судя по всему, она жила в одном из этих домов. Информацией для родных занимаюсь не я. Предлагаю поговорить с Эриком Худденом». «Но ведь там были люди по фамилии Андрен?» «Если хотите знать, то Андренов в деревне было больше всех. И никого в живых не осталось?» «На этот вопрос я ответить не могу. Вам известны имена приемных родителей вашей матери?» Папка лежала рядом на столе, Бергитта развязала ленточку, перелистала бумаги. «Я не могу ждать», — сказала Виви Сундберг. «Перезвоните, когда отыщете имена. Уже нашла. Брита и Август Андрен. Им должно быть за 90, может, лет 95». Виви Сундберг ответила не сразу. Бергитта слышала, как она перелистывает бумаги. Наконец Виви заговорила снова. «Они есть в списке. К сожалению, оба мертвы. Старшей было 96. «Могу я просить вас не сообщать эти сведения в газеты? Господи, да зачем мне это делать? Вы судья, и наверняка знаете, как иной раз все оборачивается, и почему я должна так говорить?» Бергитта Руслан прекрасно знала, что Виви Сундберг имеет в виду. Временами они с коллегами говорили о том, что журналисты атакуют их крайне редко, поскольку не рассчитывают, что судьи выдадут информацию, которую надо держать в секрете. Мне, безусловно, интересно узнать, как продвигается расследование. Ни у меня, ни у моих коллег нет времени давать справки. Нас тут и так осаждают СМИ. Многих из них даже ограждения не останавливают. Вчера отловили человека с фотоаппаратом в одном из домов. «Обратитесь к Худдену, в Худиксваль». Голос Виви Сундберг звучал нетерпеливо и раздраженно. Бергитта Руслин вполне ее понимала. Не зря ведь Хуго Мальмберг сказал, что, слава богу, не оказался в центре этого расследования. «Спасибо за звонок. Не смею вас больше задерживать. Разговор закончился». Бергитта Руслин размышляла об услышанном. Теперь она, по крайней мере, точно знает, что приемные родители матери тоже среди убитых. Теперь и ей, и всем остальным придется ждать, пока полицейская работа не даст результатов. Может, все-таки позвонить в полицейское управление Худиксвалля, поговорить с полицейским Худденом? Но что он, собственно, может добавить? Бергитта Руслин решила не звонить. Открыла папку и принялась внимательно читать бумаги, оставшиеся после родителей. Последний раз она читала их много лет назад, причем не все. Некоторые так и остались непрочитанными. Она разделила содержимое папки на три стопки. В первую попало все, относящееся к истории отца, который упокоился на дне бухты Эвле. В не слишком соленой воде Балтики скелеты распадаются не очень быстро. Где-то в донных дюнах лежат его череп и кости. Вторая стопка бумаги, касающаяся их с матерью совместной жизни, где она, Бергитта, фигурировала как нерожденный, а потом рожденный ребенок. Третья стопка, самая большая, относилась к Герде Лёв, которая стала одной из Андренов. Она медленно читала эти бумаги, одну за другой. И, дойдя до документов того времени, когда мать была в семье Андрен, сначала на воспитание, а потом удочерена, стала читать особенно внимательно. Многие документы поблекли, и разбирать их было трудно, хоть она и воспользовалась лупой. Бергитта придвинула к себе блокнот, стала помещать имена и возраст. Она сама родилась весной 1949-го. Матери было тогда 18. Она с 1931-го. Нашла она и даты рождения Августа и Бриты. Брита родилась в августе 1909-го. Август в декабре 1910-го. Значит, им было 22 и 21, когда Герда родилась, и меньше 30, когда она попала к ним в Хешеваллен. Никаких письменных сведений о том, что жили они именно в Хешеваллене, она не нашла. Однако фотография, которую она еще раз тщательно сравнила с газетным снимком, убедила ее — ошибки нет. Она начала изучать людей на старой фотографии, неуклюжих, застывших. Двое помоложе, мужчина и женщина, стоят чуть в стороне от пожилой пары в центре снимка. Может, это Брита и Август? Год не указан. Никаких надписей на обороте нет. Бергитта попробовала прикинуть, когда сделана фотография. О чем говорит одежда? Люди на снимке принарядились, но ведь это деревня, где один костюм носят десятилетиями. Отложив снимки, она стала читать дальше документы и письма. В 1942-м у Бриты было что-то с желудком, и ее положили в Худиксвальскую больницу. Герда пишет ей письма, желает скорого выздоровления. В ту пору Герде 11, пишет она угловатым почерком. Орфография местами хромает, на полях листка нарисован цветок с неровными лепестками. Бергитта Руслин растрогалась, найдя это письмо, и удивилась, что не видела его раньше. Оно лежало внутри другого письма. Но почему она и то письмо не разворачивала? От боли после смерти Герды, когда ей долгое время не хотелось прикасаться ни к чему, что напоминало о ней. Она откинулась на спинку кресла, зажмурила глаза. Она всем обязана своей матери. Герда, которая даже аттестата неполной средней школы не имела, постоянно твердила дочери, что надо учиться дальше. «Настал наш черед», — говорила она. Теперь дочери рабочего класса получат образование. Бергитта Руслин вняла ее увещеванием. В 1960-х в университет уже шли не только дети буржуазии, и присоединение к радикальным левым группировкам разумелось само собой. Жизнь надо не просто понять, надо ее изменить. Она открыла глаза. «Все вышло не так, как я думала», — сказала она себе. «Я выучилась, стала юристом, но отказалась от радикальных взглядов, сама не знаю почему. Даже сейчас, когда мне вот-вот стукнет 60, я опасаюсь касаться великого вопроса о том, что сталось с моей жизнью». Она продолжала методично разбирать бумаги. Вот еще письмо. Голубоватый конверт с американским штемпелем. Тонкая почтовая бумага, исписана бисерным почерком. Она направила настольную лампу на листок, попыталась с лупой разобрать написанное. Текст шведский, но с частым вкраплением английских слов. Некто по имени Густав пишет о своей работе на свиноферме. Только что умер ребенок, Эмили. И в доме большое sorrow, горе по-английски. Он спрашивает, как дела дома, в Хельсингланде, как родные, как урожай и скот, датировано 19 июня 1896 года. Адресат Август Андрен, Хешеваллен, Швеция. Но дед тогда еще не родился, подумала Бергитта. Наверное, письмо прислали его отцу, раз оно хранилось в семье Герды. Но как оно попало к ней? В самом конце, ниже подписи, адрес. Мистер Густав Андрен, Миннеаполис Пост Офис, Миннесота, United States of America. Она опять открыла старый атлас. Миннесота. Сельскохозяйственный штат. Значит, больше 100 лет назад туда эмигрировал один из Андронов. Нашлось, однако, и второе письмо, свидетельствующее, что еще один член семьи Андрон оказался в другом районе США. Звали его Ян Август, судя по всему. Работал он на железной дороге, которая связывала восточное и западное побережье огромной страны. В письме он расспрашивал о родственниках, живых и умерших, но большие пассажи письма прочитать было невозможно. Буквы стерлись. Адрес Яна Августа — Рено Пост Офис, Невада, United States of America. Листая бумаги дальше, она не нашла больше ничего, касающегося связи ее матери с семьей Андрен. Бергитта Руслин отодвинула в сторону стопки документов, зашла в интернет и без особых надежд начала искать почтовый адрес в Миннеаполисе, указанный Густавом Андроном. Тупик, как она и ожидала. И тогда стала искать по почтовому адресу в Неваде. Отсыл к газете под названием «Рино Газет Джорнал». Тут-то и зазвонил телефон. Турфирма. Любезный молодой человек, говоривший с датским акцентом, изложил условия – поездки описал гостиницу, и Бергитта решилась окончательно. Сказала «да», сделала предварительный заказ и обещала подтвердить его самое позднее завтра утром. Затем все же кликнула «Рино Газет Джорнал». Справа высветились рубрики и статьи. Она уже хотела закрыть сайт, но вспомнила, что искала не только адрес, но и фамилию Андрен. Видимо, как раз имя и вывело ее на «Рино Газет Джорнал». Она стала читать страницу за страницей, переходя от одной рубрики к другой. И вздрогнула, когда на мониторе возник этот текст. Прочитала, не вполне понимая, потом еще раз медленно, думая, что все это просто не может быть правдой. Встала с кресла, отошла подальше от компьютера, но текст и фотографии не исчезли. Сделав распечатку, Бергитта Руслин забрала ее на кухню, медленно прочитала все сначала. 4 января в городке Аккерсвиль, что к северо-востоку от Рина, произошло жестокое убийство. Утром сосед, обеспокоенный, что автомастерская не открылась в обычное время, обнаружил владельца и всю его семью убитыми. Полиция до сих пор не нашла никаких следов. Ясно только, что вся семья Андрен, Джек, его жена Конни и двое детей, Стивен и Лора, убиты каким-то холодным оружием. Ничто не говорит ни о взломе, ни о грабеже. Мотив отсутствует. Врагов семья Андрен не имела, все ее любили. Полиция ищет психически больного или, возможно, отчаявшегося наркомана, совершившего это чудовищное злодеяние. Бергитта сидела, не шевелясь. В окно долетал шум мусороуборочной машины. «Это не псих», — думала она. «Полиция в Хельсингланде заблуждается, как и полиция в Неваде. Это один или несколько изощренных мерзавцев, которые знают, что делают». Впервые она ощутила ползучий страх. Словно кто-то из-под тишка следил за нею. Она вышла в переднюю, проверила, заперта ли входная дверь, потом опять села за компьютер, вернулась к страницам «Рино Газет Джорнал». Мусоровоз уехал. На улице темнело.